Глава 7. Приключения с буквой «У» и догадки относительно этой буквы. Одиночество, оторванность от жизни, гордость, независимость, любовь к природе, свобода от каждодневного труда ради хлеба насущного, самоуглубление, тайная борьба целомудрия, искренний восторг перед миром творений — все подготовило Мариуса к состоянию одержимости, которое именуется страстью. Обожествление отца постепенно превратилось у него в религию и, как всякая религия, ушло вглубь души. Требовалось еще что-то, что заполнило бы все его сердце, и вот пришла любовь. Целый месяц, изо дня в день, ходил Мариус в Люксембургский сад. Наступал назначенный час, и ничто уже не могло удержать его. «У него дежурство», — говорил Курфейрак, — «а Мариус испытывал ни с чем не сравнимое блаженство. Сомнений не было, девушка смотрела на него». Мало-помалу он осмелел и стал подходить ближе к скамейке. Однако из инстинктивной робости и осторожности, свойственной всем влюбленным, он уже не решался теперь идти мимо нее. Он считал, что лучше не привлекать внимание отца. Как истинный макиавеллист, рассчитывал он, за какими деревьями и пьедесталами статуи надлежит ему располагаться, чтобы как можно больше быть на виду у девушки и как можно меньше у старого господина. Иногда он по получасу неподвижно простаивал подле какого-нибудь Леонида или Спартака с книгой в руке и, незаметно подняв от книги глаза, искал лицо девушки. А та с едва уловимой улыбкой тоже поворачивала к нему свое очаровательное личико. Самым спокойным и непринужденным образом, беседуя с седовласым спутником, она посылала Мариусу полный мечтаний, девственный и страстный взгляд. Прием незапамятной древности, известный еще Еве со дня творения и каждой женщине со дня рождения. Губы ее отвечали одному, глаза — другому. Надо думать, что господин Белый стал что-то замечать, ибо при появлении Мариуса он часто поднимался и начинал прогуливаться по аллее. Он оставил свое привычное место и выбрал другую скамью на противоположном конце аллеи, рядом с гладиатором, как бы желая проверить, не последует ли Мариус за ними. Мариус ничего не понял и совершил эту ошибку. Отец стал неаккуратно посещать сад и не каждый день брал с собой дочь на прогулку. Иногда приходил один. В таких случаях Мариус не оставался в саду. Вторая ошибка. Мариус не замечал всех этих тревожных симптомов. Пережив фазу робости, он вступил процесс естественный и неизбежный, в фазу ослепления. Любовь его все росла. Каждую ночь он видел ее во сне. К тому же на его долю выпало неожиданное счастье. Подлив масло в огонь, оно совсем затуманило ему глаза. Однажды в сумерках он нашел на скамейке, только что покинутой господином Белым и его дочерью, носовой платок. Самый обыкновенный, без вышивки, но очень белый, тонкий носовой платок, который распространял, как ему показалось, дивный аромат. Он с восторгом схватил платок. На нем стояла метка «УФ». Мариус ничего не знал о милой девочке, не знал ни ее фамилии, ни имени, ни адреса. Первое, что он узнал о ней, были эти две буквы. И на этих божественных инициалах он тотчас принялся строить целое сооружение догадок. «Буква «У», — думал он, — обозначает имя. Наверное, Урсула. Чудесное имя. Он поцеловал платок, вдохнул его запах, весь день носил на груди у самого сердца, а ночью приложил к губам, чтобы заснуть. «Я чувствую в нем всю ее душу», — восклицал он. А платок принадлежал старику, который выронил его из кармана. В дни, последовавшие за находкой, Мариус стал появляться в Люксембургском саду не иначе, как целуя или прижимая к сердцу платок. Девушка ничего не понимала и едва заметными знаками старалась показать ему это. «О, стыдливость!» — говорил себе Мариус.